3. Еще на подходе к дому Эдди и Тиан услышали пение Сюзанны и смех детей. Всех детей, больших и маленьких. Залман держал один конец, как показалось Эдди, бельевой веревки. Тиа — второй. Они вращали веревку с широченными довольными улыбками, тогда как Сюзанна, сидя на земле, задавала ритм детской песенкой-считалочкой, которую Эдди смутно помнил. Залия и четверо ее старших детей синхронно подпрыгивали. Их волосы взлетали, а потом падали. Крошка Аарон стоял рядом, его подгузник сполз чуть ли не до колен. Лицо освещала радостная улыбка. Одной, сжатой в кулачок рукой, он словно крутил веревку. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Быстрее, Залман, быстрее, Тиа! Заставьте их попрыгать по-настоящему!» Тиа тут же начала вращать свой конец веревки быстрее. Мгновение спустя прибавил скорости и Залман. Это он, похоже, понимал. Смеясь, увеличила темпы Сюзанна. «Вдруг охотник выбегает?» Четверке близнецов очень нравилась новая игра. Хэдден даже засунул кулаки под мышки, чтобы не зацепиться за веревку. И младшая пара попривыкла к незнакомцам, так что первичная скованность пропала, и прыгали они совершенно синхронно. Даже волосы и те взлетали и опадали одинаково. Эдди тут же вспомнились близнецы Тавери с их идентичными веснушками. «Привезли...» Сюзанна замолчала. «Слушай, Эдди, дальше я не помню». «Быстрее, быстрее!» Эдди махнул рукой гигантам, вращающим веревку. Они его послушались. Тиа радостно загоготала. Эдди примеривался, не отрывая глаз от веревки, осторожно приближаясь, выжидая удобный момент. Одну руку он положил на револьвер Роланда, дабы тот не выскочил из кобуры. «Эдди Дин, ты же не сможешь!» Давясь смехом, выкрикнула Сюзанна. Но он смог. Как только веревка в очередной раз взлетела вверх. Впрыгнул между Хеддой и ее матерью. Лицом к зале, щеки которой раскраснелись, а лоб блестел от пота. Запрыгал с ней в унисон. Протараторил один куплет, вдруг всплывший из глубин памяти. Так же быстро, как тот аукционист в телевизоре. «Привезли его в больницу, он украл там рукавицы. Прибавьте, ребята, прибавьте!» Они прибавили. Веревка вращалась теперь так быстро, что едва прослеживалась взглядом. В мире, который то поднимался, то опускался, Эдди увидел старика с венчиком волос вокруг обширной лысины и седыми бакенбардами, который вышел на крыльцо, тяжело опираясь на палку из железного дерева. «Привет, дедушка!» — поздоровался Эдди и на какое-то время выкинул старика из головы. Сейчас от него требовалось другое. Вовремя поднимать ноги, дабы не задеть веревку и не испортить праздник остальным. Ребенком он очень любил прыгать через веревочку и очень огорчился, что пришлось оставить это занятие девочкам, едва пошел в начальную школу. Иначе прослыл бы маменькиным сынком. Потом, уже в средней школе, на уроках физкультуры, получил возможность попрыгать вновь. Но такой радости, как сейчас, никогда не испытывал. Он словно обнаружил еще один аспект, связывающий нью-йоркскую жизнь, его и Сюзанны, со здешней жизнью. Аспект, в котором не было ничего магического, в отличие от дверей порталов, радуги Мерлина и прыжка. Он громко рассмеялся, начал при каждом прыжке перекрещивать ноги. Мгновением позже Залия Джеффордс ответила тем же. Получилось не хуже танца риса. Может, и лучше, потому что двигались они совершенно синхронно. Но для Сюзанны творящееся перед ее глазами обрело магический ореол, так что пусть на ее долю пришлось много разных чудес и до, и после, эти несколько минут во дворе Джеффордсов навсегда сохранили свою уникальность. Не двое прыгали в унисон, не четверо, все шестеро. Тогда как два лыбящихся идиота, как могли, быстро вращали веревку. Тиан смеялся, топал ногами и кричал: «Ну здорово! Ну вы даете! Ну молодцы!» А с крыльца доносился смех деда, такой скрипучий, что Сюзанна поневоле задалась вопросом: «А когда старик смеялся в последний раз?» Волшебство продолжалось еще 5, ну, может, чуть больше секунд. Глаз уже не различал веревку, а ее присутствие напоминал только свистящий звук, с которым она рассекала воздух. Все 6, Эдди, Залия, 4 близнецов, отрывались от земли и опускались на нее, как поршни двигателя. А потом веревка зацепилась за чей-то каблук. Сюзанне показалось, что Хэддена, хотя каждый брал вину на себя, чтобы ни у кого не испортилось настроение. И прыгуны повалились в пыль, жадно хватая ртом воздух и смеясь. Эдди, схватившись за грудь, поймал взгляд Сюзанны. «У меня сейчас начнется сердечный приступ, дорогая. Скорее набирай 911!» Она на четвереньках добралась до того места, где он лежал, наклонилась, чтобы поцеловать. «Нет, у тебя сердечного приступа не будет. Но ты серьезно зацепил мое сердце, Эдди Дин. Я тебя люблю». Он пристально смотрел на нее, лежа в пыли двора Джеффордсов. Знал, как бы она ни любила его, он все равно будет любить ее сильнее. И всегда, когда он думал об этом, возникало дурное предчувствие. Приходила мысль, что как ним не благоволит, и в итоге для них все закончится плачевно. Если это и так, твоя задача — вылезти из кожи, но максимально затянуть период, пока у вас все хорошо. Ты это сделаешь, Эдди? «С превеликим удовольствием», — сказал он. Она вскинула брови. «Чего-чего?» «Сделаю», — он улыбался. «Поверь мне, сделаю». Он обнял ее за шею, потянул на себя, поцеловал в лоб, нос, в губы. Близнецы смеялись и хлопали, а Арон пускал пузыри. На крыльце то же самое проделывал и старик.